Утро первого дня состязаний выдалось ясным и безветренным. С порога хижины Марис показалось, что поглазеть на состязание вышла половина жителей Скални. Люди заполнили все вокруг, бродили по берегу, карабкались по скалам, поодиночке и группами сидели на песке, камнях и траве. Дети всех возрастов копались в песке, играли с прибоем, бегали с широко расставленными руками, изображая летателей. В толпе суетились с тележками торговцы копчеными колбасками, вином, пирогами. Даже море было заполнено зрителями. Марис разглядела больше дюжины набитых до отказа пассажирами лодок, дрейфующих у самого берега, и не без основания предположила, что дальше по берегу их еще больше. Пустым пока оставалось только небо. Обычно в первый день состязаний оно пестрило нетерпеливыми летателями, разминающими в последние минуты руки или пробующими ветер. Так было всегда и везде. Но не сегодня на Скалне. Абсолютно неподвижный воздух пугал. Это казалось неестественным, невозможным, ведь вдоль берега должен постоянно дуть хотя бы легкий бриз. Но в тяжелой, удушливой атмосфере по небу не перемещались даже редкие облачка. По берегу с крыльями на плечах бродили летатели. Поджидая ветра, они то и дело обеспокоенно задирали головы, переговариваясь между собой нарочито беспечными голосами. Большинство бескрылых, не чувствуя подвоха, с нетерпением ожидали начала состязаний. Да и на самом деле день выдался чудесным, солнечным, ясным, а на вершине утеса за столом уже расселись судьи. Отложить состязание до более подходящей погоды было невозможно, но поединки в стоячем воздухе хоть и окажутся не столь зрелищными, как при устойчивом добром ветре, все же позволят оценить мастерство летателей и претендентов на крылья. Марис заприметила Сину и студентов деревянных крыльев у лестницы, ведущей на утес, и поспешила к ним. Перед судейским столом уже выстроилась очередь претендентов на крылья. За столом сидели правитель Скални и четверо летателей, по одному от восточных, южных, западных и внешних островов. У края утеса стояла огромная женщина с грудной клеткой под стать бочонку, глашатай правителя. Как только очередной претендент на крылья называл соперника, она подносила сложенные рупором ладони ко рту и во всю мощь натренированных легких выкрикивала названное имя. Толпа на берегу подхватывала и повторяла его до тех пор, пока вызванный на поединок летатель не подходил к утесу. Соперники удалялись в сторону, а к столу нетерпеливо приближался следующий претендент на крылья, и все повторялось. Большинство выкрикиваемых имен было едва знакомо Марис, и неудивительно, ведь поединки в основном происходили среди членов семей летателей. Либо дети вызывали родителей, либо младшие сестры и братья пытались отобрать крылья у старших. Но вот к судейскому столу подошла стройная, темноволосая девушка. Марис узнала в ней дочь главного летателя Большого Шотана. Глашатай выкрикнула имя Барис Повита, и до Марис донеслось сдавленное проклятие Керра. Наконец наступил черед студентов Академии. Марис показалось, что вокруг стало гораздо тише. Правитель выглядел по-прежнему оживленным, чего нельзя было сказать об остальных четверых судьях, летателях. Они заметно помрачнели, их лица будто превратились в маски из обожженной глины. Летатель с востока принялся вертеть ручки стоящего перед ним на столе деревянного телескопа. Мускулистый блондин с внешних островов нахмурился, и даже жизнерадостная Шаоли стала вдруг озабоченной. Первым к столу подошел Шер, за ним Лиа. Оба вызвали летателей, которых накануне рекомендовала Марис. Глашатай прокричала имена, и толпа на берегу с готовностью подхватила их. Дэймон вызвал Арака с южного Аррена, и судья с востока, хитро улыбнувшись, сказала: «Арак будет польщен». Керр вызвал Джона с Кульхола. Марис такой выбор не понравился. Джон был слабым летателем, и она надеялась, что его вызовет один из сильнейших студентов – Вэл или Срелла или Дэймон. К столу подошел Вэл Однокрылый. Все судьи, включая самого правителя, напряженно замерли. «И каков же твой выбор?» — наконец пробормотал летатель с внешних островов. Марис показалось, что она находится на грани нервного срыва. «Каково же сейчас Вэлу?» «Мне выбрать только одного летателя?» — спросил Вэл. «В последний раз, когда я принимал участие в состязаниях, у меня было не меньше десятка соперников». «Как тебе прекрасно известно, правила с тех пор изменены», — резко ответила Шалли. «Повторные вызовы теперь запрещены». «Какая жалость! А я-то надеялся завоевать в этом году дюжину-другую пар крыльев». «Сомневаюсь, что тебе достанется хотя бы одна пара», — с неприязнью сказал Восточный. «Итак, тебя ждут. Называй имя и отходи». «Тогда я вызываю Корма с Малого Эмберли». Повисла глубокая тишина. Пораженная Шалли улыбнулась первой, затем негромко хохотнул Восточный, за ним открыто рассмеялся судья с внешних островов. «Корм с Малого Эмберли!» — прокричала глашатай. Толпа внизу отозвалась эхом. «Я бы предпочла выйти из состава судейской коллегии», — отчеканила Шалли. «Но Шалли, дорогая», — возразил Восточный, — «мы же тебе безоговорочно доверяем». «И я не возражаю, чтобы ты нас судила», — заявил Вэл. Шалли удивленно взглянула на него. «Будь по-твоему, однокрылый, но учти, крыльев на сей раз тебе не видать, как собственных ушей. Корм не ребенок, убитый горем». Вэл загадочно посмотрел на нее и отошел. Рядом с ним тут же оказалась Марис и Сина. «Почему ты вызвал Корма?» — гневно воскликнула Сина. «Я потратила на тебя чертову прорву времени, а ты...» «Марис, объясни этому недоумку, что он сам только что отказался от крыльев в этом году». Марис встретилась взглядом с Вэлом. «Думаю, он представляет, насколько хорош в воздухе Корм. И то, что Шалли – жена Корма, он тоже знает. Полагаю, именно потому он и выбрал Корма». Времени на возражение у Вэла не было. Очередь за ними двинулась, глашатай объявила очередное имя. «Нет». Хотела крикнуть Марис, но слово застряло у нее в горле. Глашатай, словно повторяя специально для нее, вновь прокричала «Гард со скални! Гард со скални! Гард со скални!» — подхватила толпа. От судейского стола, глядя себе под ноги, отошла Срелла. Марис не отрывала от нее взгляд. Лицо девочки горело, и когда она, наконец, подняла глаза, в них читался вызов. Полный штиль кончился, но ветры еще не набрали силу. Пара за парой соперники поднимались к утреннему солнцу. На летателях были их собственные крылья, на претендентах крылья судей, друзей или случайных знакомых. Лететь следовало к крошечному островку Лислу. Там приземлиться и, получив у поджидавшего на посадочной площадке местного правителя ограненный камешек, возвращаться. При нормальной погоде такой полет занял бы часа три. Но сегодня, по расчетам Марис, на него уйдет гораздо больше времени. Студенты деревянных крыльев и их соперники взлетали в том порядке, в каком делали вызовы. Шер и Лиа начали гонку достаточно уверенно, Дэймон уже сразу досталось. Пока они кружили над островом, Арак громко издевался над ним, а после старта полетел слишком близко от мальчика. Даже издалека Марис видела, что Дэймон дрожит. Кар и вовсе подкачал. Со скалы он прыгнул неуверенно, почти упал и стремительно понесся к торчащим из моря острым камням. Люди внизу в ужасе закричали, но в последний миг Кар, все же обретя уверенность, выправил полет и стал набирать высоту. После старта он долго не мог поймать ветер, и его соперник вырвался далеко вперед. Готовясь к поединку с Вэлом, Корм смеялся, непринужденно шутил с двумя девушками-помощницами, расправлявшими ему крылья, махал рукой Шалли и даже улыбнулся Марис. На Вэла он вообще не смотрел и только перед взлетом прокричал: «Это тебе за Айри!» Когда Корм прыгнул, ветер тут же подхватил его. Вэл промолчал. Свои крылья он расправил самостоятельно, в тишине прыгнул со скалы, поднялся над островом и закружил вокруг Корма. После крика глашатая, возвестившего о начале поединка, оба четко развернулись и устремились к Лислу, а тени от их крыльев заскользили по запрокинутым лицам детей на берегу. Когда они скрылись из виду, Корм был впереди, но не больше, чем на размах крыльев. Последними взлетали Срелла и Гард. Марис стояла рядом с Синой подле судейского стола и прекрасно видела их на скале летателей. Бледный, вялый Гард и стройная, уверенная в себе девушка. Казалось, отстоять собственные крылья у Гарта мало шансов. Оба быстро подготовились к полету, Гард раз или два обратился к сестре. Срелла не промолвила ни слова. Оба взлетели не слишком изящно. Из-за избыточного веса Гарту в малоподвижном воздухе приходилось особенно тяжко. Срелла быстро вырвалась вперед, но когда они достигли горизонта, Гарта заметно сократил разрыв. «Ты, похоже, хотела, но так и не пожелала удачи своим приятелям, деревянным крыльям. Выходит, предавать прежних друзей не так уж и просто», — прозвучал спокойный тихий голос. Чувствуя головокружение, Марис обернулась. Рядом стоял Доррель. С той памятной ночи на берегу они не обмолвились ни словом. «Я не хотела, чтобы так вышло, Дорр», — с трудом проговорила она. «Но, возможно, то, что случилось, к лучшему. Ведь нам обоим известно, что Гард серьезно болен». «Да, болен. Но поражение убьет его». «Не уверена. Но точно знаю лишь, что выиграв, он очень скоро убьет себя сам. Думаю, он предпочел бы умереть в небе, а не в постели. Если девчонка отберет у него крылья, то... А тебе известно, что она ему очень симпатична. С чего ты взял?» На следующую ночь, после того, как Вэл разогнал пирушку, Гард сам упомянул ее и признался мне в том, что она ему очень нравится. Марис тоже была не в восторге от выбора Среллы, но холодная ярость Дорреля заставила ее поменять свои взгляды. «Срелла поступила правильно, выбрав самого подходящего соперника», — сказала она. «И Вэл вовсе не разгонял пирушку летателей. Они сами ушли, осыпав его оскорблениями». «Марис, в последнее время ты настолько изменилась, что я уже не понимаю тебя», — спокойно сказал Доррель. «Мне долго не хотелось верить, но оказывается, то, что говорят о тебе, правда. Ты отвернулась от нас. Теперь прежним друзьям-летателям ты предпочитаешь компанию деревянных крыльев и однокрылых. Выходит, я вовсе не знаю тебя, теперешнюю». Его грусть причинила Марис больше боли, чем жестокие слова. Она заставила себя сказать: «Да, ты не знаешь меня, теперешнюю». Доррель подождал с минуту, но Марис, зная, что если сейчас откроет рот, то расплачется, молчала. Она наблюдала борьбу чувств на лице Дорреля. Наконец гнев взял верх, и Доррель, не сказав ни слова, повернулся и зашагал прочь. Глядя ему в спину, Марис чувствовала, что сердце ее обливается кровью. «Я сделала свой выбор», — прошептала она. По ее щекам побежали слезы, и она обратила невидящий взор к морю. Взлетали они парами, возвращались поодиночке. Толпы бескрылых, нетерпеливо обшаривая глазами горизонт, ожидали на берегу. Судьи осматривали небеса через телескопы, изготовленные самыми искусными оптиками гавани штормов. На столе перед каждым судьей лежали по две горсти камешков, белых и черных, и деревянные ящички, равные числом количеству поединков. По окончании каждой гонки слуга правителя проходил с ящичком вдоль стола, и судьи по очереди клали туда камешек или камешки. Если гонку, на их взгляд, выиграл летатель, то белый, если претендент – черный. Если результат гонки вызывал сомнения, то белый и черный. А если же, что случалось крайне редко, один из соревнующихся значительно превосходил мастерством другого, то одновременно два белых или два черных. Первого летателя завидели с лодок, и над водой пронеслись восторженные крики. Люди на берегу встали и, прикрывая ладонями глаза от солнца, вглядывались в небо. Шалли припала к окуляру телескопа. «Что-нибудь видишь?» — спросил ее судья с внешних островов. «Летатель», — она, рассмеявшись, показала рукой. «Вон там, под облаками». «И кто же он?» Пока не разглядеть. Все напряженно ждали. Движущаяся черная точка под облаками, по мнению Марис, вполне могла быть ястребом или буревестником, но в телескоп виднее. Первой узнала летателя женщина с востока. «Это же Лейн!» – закричала она удивленно. Многие удивились вместе с ней. Лейн стартовал в третьей паре, вспомнила Марис. Выходит, он обогнал не только собственного сына, но и еще четверых, вылетевших к Лислу раньше. Лейн приземлился, а из облаков на расстоянии нескольких размахов крыльев друг от друга появились еще двое. Судьи объявили об окончании первого поединка, и до Марис донеслось постукивание камешков о дно деревянных ящичков. Два из них перекочевали с левого конца судейского стола на правый, и Марис подошла ближе. В первом ящичке она насчитала 5 черных камешков и 1 белый. Четверо судей присудили победу претенденту на крылья, и один счел результат гонки сомнительным. Во втором ящичке с результатами гонки, в которой участвовал Лейн, оказалось 5 белых камешков. Но пока она наблюдала, в небе появились еще двое летателей, и так как ни один из них не был сыном Лейна, судьи добавили еще 3 белых камешка. Когда, наконец, через добрых 20 минут появился сын Лейна, в ящичке было уже 10 белых камешков и ни единого черного. Марис решила, что в этом году парнишке крыльев уже не завоевать. Как только возвращающегося летателя можно было распознать, судьи называли его, а глашатай выкрикивала названное имя. На берегу сразу же поднималась буря восторга, и сыпались яростные проклятия. Марис прекрасно знала, что причиной тому не любовь или неприязнь к определенным летателям, а традиционные среди бескрылых ставки на участников гонок, и что сегодня из рук в руки перейдут пригоршни железных денег. «Арак с южного Арена!» — раздался крик глашатая. Сина выругалась сквозь зубы. Марис, попросив у Шали телескоп, посмотрела на небо. Да, это действительно был Арак. Он обогнал не только Дэймона, но и Шера и Лиа, и их соперников. Наконец, один за другим в небе начали появляться студенты деревянных крыльев и вызванные ими на поединке летатели. Судьи без заминок кидали в ящички камешки. Первым приземлился Арак, за ним летатель, которого вызвал Шер, затем Дэймон, еще через минуту соперник Лиа. Минут через 5 в небе показались сразу 3 летателей. Как всегда, неразлучные Шер и Лиа, а чуть впереди Джон с Кульхола. Сина вновь выругалась, лицо ее исказило гримаса разочарования. Марис хотела утешить ее, но как ни старалась, нужных слов не нашла. Джон с Кульхола уже приземлился. Кер еще не появлялся, и несколько минут небо оставалось пустым. Марис, воспользовавшись паузой, посмотрела, как судьи оценили поединки. Результаты оказались неутешительными. В ящичке Шера она насчитала 7 белых камешков, в ящичке Лиа 5, Дэймона 8. У Керра было уже 6 камешков против. Минута шла за минутой, и так как он не появлялся, судьи кидали еще и еще. «Ну давай же, прилетай!» – пробормотала Марис себе под нос. «Я вижу кого-то», — сказал судья с юга. «Летит очень высоко, но быстро приближается». Остальные судьи припали к своим телескопам. «Да», — подтвердила восточная, — «кто-то летит». Люди на берегу, тоже приметив летателя, возбужденно переговаривались, строя догадки. «Это Керр?» — нетерпеливо спросила Сина. «Не уверена», — ответила судья с востока. «Сейчас. Подожди». Первым узнала летателя Шалли и опустила телескоп. «Это однокрылый?» – удивленно пробормотала она. «Дай посмотрю». Сина выхватила из ее рук телескоп и припала к окуляру. «Это он». Сина передала телескоп Марис. «Да, это был Вэл, лавирующий, несмотря на слабый ветер, от одного восходящего потока к другому, с грацией ветерана гонок». «Объяви его», – велела глашатаю Шалли. «Вэл, однокрылый!» – закричала та. «Вэл с южного Арена!» Толпа на секунду примолкла, затем разразилась криками восторга, негодования, проклятиями. Вэл оказался небезразличен всем. Вдалеке появился еще летатель. «Корм», — предположила Марис, и, взглянув в телескоп Шальди, убедилась в правильности своей догадки. Но Корм сильно отставал от Вэлла и уже не имел ни единого шанса на победу. «Марис», — сказала Шальди, — «я хочу, чтобы ты, как и все остальные, убедилась в том, что я сужу честно». Она взяла черный камешек и бросила его в ящичек. Ее примеру последовали остальные четверо судей. «Еще один приближается!» — закричал кто-то. «Нет, их двое!» Тем временем Вэлл приземлился и, как всегда отказавшись от помощи, спокойно снял крылья. Корм, не желая мириться с поражением, яростно кружил над островом. Все взоры устремились к двоим, только что появившимся в небе летателям. «Тот, что немного впереди, гард со скални», — сообщил судья с внешних островов. «Рядом его соперница». «Да, это гард», — подтвердил правитель, весьма раздосадованный тем, что летатель с его острова, вероятно, лишится на этих состязаниях крыльев. «Лети же, гард!» — закричал он, уже не стесняясь. «Шевелись!» Сина, скорчив гримасу, обратилась к Марис. «Она неплохо летит». «Неплохо, но недостаточно хорошо для победы». Теперь Марис отчетливо видела их. Срелла отставала от гарда почти на два размаха крыльев. Над островом гард круто пошел вниз, и Срелла, точно подхваченная турбулентными потоками от его крыльев, закачалась. Через несколько секунд она восстановила стабильный полет, но гард опережал ее уже на добрых три размаха крыльев. В таком порядке они и приземлились. В ящичек посыпались камешки. Гонка была почти на равных, и Марис заглянула в ящичек, надеясь, что хотя бы несколько судей не отдадут предпочтение никому. Она насчитала 5 белых камешков за Гарта и всего 1 за Среллу. Победу Гарту присудили 4, воздержался лишь 1. «Пойдем, поговорим с ней», — предложила Марис Сине. «Еще не вернулся Керр», — напомнила Сина. «Ах, да». Они терпеливо ждали. 5 минут, 10, 15. К ним присоединились Шер, Лиа и заметно приунывший Деймон. На горизонте появились еще летатели, но Керра среди них не было. Марис уже не на шутку беспокоилась за него. «Если бы не чертово железо его родителей, я бы ни за что на свете не выставила в этом году Керра», — в сердцах воскликнула Сина. Уже вернулись все вылетевшие этим утром, уже в поисках пищи, выпивки или тени покидали берег толпы бескрылых, уже к послеобеденным играм в воздухе готовились летатели, когда, наконец, с противоположной стороны от острова Лисла появился Кер. Естественно, в ящик были брошены все 10 белых камешков. «Сбился с курса недалеко от скални», — робко объяснил Кер, приземлившись. Сина, печально покачав головой, обняла его и сказала: «Пошли, найдем остальных и перекусим». Время до заката пролетело незаметно. Некоторые студенты наблюдали за дружескими играми в воздухе. Летатель с внешних островов и двое с Шотана завоевали индивидуальные призы, командную гонку выиграли западные. Остальные отдыхали, разговаривали, пели. Деймон привез с собой Гичи, и они с Шером, стараясь отвлечься от горьких мыслей о поражении, просидели несколько часов над доской. С наступлением сумерек на острове начались пирушки. Студенты деревянных крыльев устроили собственную в хижине Сины. Они пили принесенное Марис вино, Лиа играла на свирели, Кер рассказывал морские байки, но, несмотря на вино, музыку и увлекательные рассказы, студенты оставались мрачными на протяжении всего вечера, и только Вэлл сохранял свое обычное хладнокровие. «Не так уж все и плохо», — сказала Сина ближе к ночи. «В конце концов, никто не умер, не разбился. Вот если бы вы потеряли, как я, глаз и ногу, тогда имели бы право на уныние. А теперь расходитесь». Она в притворной ярости взмахнула клюкой, шагом марш по кроватям. «Впереди еще 2 дня состязаний, и любой из вас, если приложит все силы, еще завоюет крылья. Завтра я жду от вас большего мастерства, нежели вы продемонстрировали сегодня». Марис и Срелла, прислушиваясь к тихому шуму прибоя, не торопясь шли по берегу к своей хижине. «Ты сердишься на меня за то, что я вызвала Гарта?» — спросила Срелла. Если честно, то сердилась, но теперь поняла, что напрасно. Если ты выиграешь крылья, по праву твои. Я так рада, воскликнула Срелла. Я тоже злилась на тебя, но теперь сожалею об этом. Марис обняла девочку за плечи, и они продолжили путь. Через минуту Срелла вновь спросила. «Как ты считаешь, я проиграю?» «Нет, ты выиграешь. Ведь ты же слышала, что сказала Сина?» «Да, но завтра мы будем соревноваться в грациозности полета, а ты, наверное, помнишь, фигуры высшего пилотажа всегда были моим самым слабым местом. Даже если я потом выиграю в воротах, то слишком отстану по очкам, чтобы завоевать крылья». «Не говори глупостей. Просто летай так хорошо, как только можешь, а все остальное предоставь судьям». «У меня плохое предчувствие. Не вешай нос. В конце концов, будут еще состязания в следующем году». Срелла кивнула. Вскоре они добрались до своей хижины. Срелла подбежала к двери первая и вдруг, отпрянув в страхе, прошептала «Марис». Марис поспешила к девочке. Та стояла и, дрожа всем телом, не отрываясь, смотрела на дверь. Марис проследила за ее взглядом и остолбенела. К двери были прибиты два мертвых буревестника. Перья грязные, из ранок от гвоздей на песок стекает темная кровь. Марис бросилась в хижину и вернулась с ножом. Отодрав от досок первую птицу, она с ужасом поняла, что та не только убита, но и изуродована. Птице отрезали одно крыло.